Глава 5. Последняя осень. Утром Носов принял, как всегда, 20-й бригады, и к нему села Велена. У нее, как у всякого студента-вечерника, был один свободный день, в который она и выходила на дежурство. Теперь они редко совпадали графиками, но когда совпадали, их ставили вместе. Велена сама попросила старшего фельдшера подстроить Носову такой график, чтобы совпадали почаще. Хотя великой надобности уже и не было, он дорабатывал еще 2 недели и увольнялся. Виктор уходил работать в больницу. Сначала, как ему сказали, 2 месяца приемным терапевтом, а как освободить ставку в кардиологии, так и в отделении заберут. Профессор кафедры уговорил взять еще и 0,5 ставки ассистента. Виктор прикидывал, как будет учить студентов. Поздняя осень, закрытие дачного сезона. Бабушки и дедушка вернулись в городские квартиры, вспомнили о существовании скорой и принялись наверстывать упущенные за лето вызовы на головную боль, повышенное давление и головокружение. Простуда косила всех без разбора, и рядовых, и медиков. Бригадам раздали пакетики с ремантадином и предписание съедать 8 таблеток после контакта с явно гриппозным пациентом. Фельдшер по укладке медицинских ящиков и диспетчер обшивали марлевые 4-слойные маски. Машинкой марлю шить трудно, обметывали на руках. Старший врач требовал неукоснительного ношения на лице этого аксессуара, как и медицинской шапочки на голове. Для порядка. Профилактика. Правда, разрешалось вместо белых колпачков носить фуражку или черную меховую шапку по армейскому образцу, тоже золотистой кокардой, где в белом круге в обрамлении крыльев красовался алый крест и 3 буквы – СМП. Недавно женившийся Морозов пахал на 1,5 ставки. В режиме сутки через 2, иногда совпадал с Виктором, но чаще работал 1 днем, обычно открывал 12-ю бригаду до 11 вечера, и, если получалось, уже на ночную садился к Носову или другому врачу. Так и в этот ноябрьский день. Если все будет нормально и никто из работников не заболеет, в 7 Носов откроет вечернюю бригаду, а в 11 ночи к нему подсядут Морозов с Веленой. Теперь они встречались почти каждый свободный день. Ходили в кино, гуляли в парке Покровское-Стрешнево или уезжали в центр и бродили по старой Москве. По Бульварному кольцу, в переулочках Арбата и Покровских ворот. 4 Велена спускалась в метро и ехала в институт. А Носов или ехал вместе с ней и ждал во дворе, пока стояло тепло. Или возвращался домой, если были дела домашние. Летом, как только кончился обязательный 2-летний срок работы по распределению, Виктор подал документы в ординатуру. Заведующий подстанции огорчился и порадовался. Он подписал заявление Виктора о служебном переводе в больницу и спросил: «Подрабатывать ты будешь?» «Возможно, если больничное и кафедральное начальство позволит», — ответил тот. «Куда же я от вас и от Вилечки?» Герман улыбнулся, подумал: «Ну чего они тянут?» «Стахис не мешал им ничем. Хотите работать вместе? Без проблем. На дачу к Носову? Запросто». Носов уже довольно часто бывал у них в гостях. Пили чай с круглым дырявым пирогом с медом, который готовил мама Германа. Носов слушал ее необычный говорок, смотрел, как она всплескала пухлыми ручками, когда рассказывал про своего безвременно ушедшего Изю. Про их горькие приключения, про маленькие, но очень важные радости в ссылке. Раньше для Носова тема репрессий в СССР была тайной за 7 печатями. Он, конечно, слышал об этих событиях, но не больше других, поэтому для себя решил не судить о том, чего не знает и в чем не разбирается. История. Все это уже бывало, было и бельем поросло. Кто прошлое помянет? Если среди сверстников и коллег заходил разговор о культе личности, жертвах сталинизма, Носов говорил: «Нас там не было, и кто мы такие, чтобы судить, рядить и обсуждать, осуждать? Эпоха!» Мама Анастасия Георгиевна никогда не рассказывала ему о первом муже, его жизни и судьбе. Все, что однажды было, на вопрос «Вить, кто это?» при разглядывании ее старого фотоальбома с пожелтевшими фотографиями, она ответила: «Мой первый муж, Миша, он умер». На вопрос же «От чего?» отвечал кратко: «Сердце». Ни о доносе, ни об аресте и 3 месяцах бутырки с выдачей тела из морга. Ничего. Выло и бельем поросло. Кто виноват? Кто ответит? Этого вопроса в семье Носова не возникало никогда. Так же и у Стахисов, хотя про невиновность родителей Германа периодически вспоминалось, Но всегда эти разговоры кончались тяжелым вздохом. Время было такое, иначе нельзя. Да, люди ошибались, много пострадало безвинных, но что поделаешь, враги ведь тоже были, и немало. Гораздо больше. Лес рубят, щепки летят. Изи их простил. Хрен ли копаться в прошлом, думал Носов. Надо думать о будущем. Мама права, семью нужно строить. Детей растить, учить и жить, жить. Насколько возможно, радостно и счастливо. Утренние вызовы – это остатки ночных. Носов разбирался в тяготивших людей проблемах, лечил, развозил по больницам, не забывая при этом пообниматься и поцеловаться с Веленой, которая в машине послушно сидела в салоне, завернувшись в шинель. Носов не пускал ее на переднее место. Она просовывалась в открытое окошко в переборке и тихо мурлыкала ему на ухо, как сытая кошка, просто от чувства полноты жизни и радости, что они рядом. Виктор уже давно познакомил Велену с мамой, намного раньше, чем сам был принят в семье Стахис. Анастасия Георгиевна очень приятно встретила Велену. Она смотрела на изящную девочку, умилялась и все время за столом подкладывала ей кусочки пирога или торта. «Анастасия Георгиевна, я растолстею, меня Витя разлюбит». Будущая свекровь улыбалась, гладила Вилечку по вьющимся волосам и говорила. «Я всегда очень хотела девочку, у меня же была дочка, Витя говорил, еще до его рождения, погибла. Вот Господь управил, снова будет. Если не хочешь, не ешь, я не обижусь, это просто». Велена поняла выражение симпатии, желание сделать что-то приятное, а угостить сластями – это же приятное. Анастасия Георгиевна была не намного моложе бабушки Велены, и хотя они были знакомы почти год, Велена воспринимала ее не как маму Виктора, а именно как бабушку. Никак не могло уложиться в ее темноволосой вихрастой голове, что эта седая женщина – мама Виктора. И вела она себя скорее как бабушка. Столько доброты и тепла было во всем, что говорила и делала Анастасия Георгиевна, что общепринятый стереотип свекрови диктатора испарился мгновенно и не возникал. Казалось, что вся небольшая квартира Носовых была пропитана добротой и любовью. Всякий раз, переступая порог, Велена словно ныряла в бассейн, наполненный медовым светом. Рыжая Динка познакомилась с Веленой особенно радушно. Она изо всех сил мотала лохматым хвостом и влюбленно смотрела на нее. А пока Велена сидела на кухне, на ее коленях лежал длинный Динкин нос. Влюбленная собака лизала у Велениной руки и в порыве самой нежной любви чуть прикусывала передними зубами капроновые колготки. Видя, что Динка постоянно отвлекает девушку, Носов ей говорил строго. «Что собака делает на кухне?» И Динка, понурив голову и развесив уши вертолетом, убредала в прихожую, где на середине пути она непременно останавливалась и оглядывалась. «Может, передумали, и я могу вернуться?» Но Виктор по-прежнему строго смотрел на нее, и Динка окончательно уходила на коврик в прихожей. Там долго крутилась на одном месте и с тяжелым вздохом падала всеми маслами на пол. Когда Носов и Велена впервые остались вдвоем в квартире Носова, Динка с любопытством наблюдала за их поведением, но как только их игры дошли до апогея, засмущалась и ушла. Велене тоже было неловко от пронзительного изучающего взгляда, но ссориться и прогонять не хотелось. Все-таки у собаки есть хозяин. Пусть он ей скажет. Однако говорить не пришлось. Динке хватило врожденного такта и воспитания, чтобы не мешать влюбленным. Больше она ни разу не зашла в комнату, где Виктор был с Веленой. На подстанции их отношения не были секретом. Сплетни, слухи. Какие тут секреты? Слава богу, что вслух не обсуждали. Да, они любовники. Нет, живут не вместе. Да, наверное, поженятся. Возможно, скоро. Что еще кому так важно и нужно знать? А не важно, так нехрена лезть в чужую жизнь. Работать вместе они могли, только пока не были официально женаты. Таковы неписанные правила скорой помощи. Муж с женой на одной бригаде не работают, только в одну смену могут. Их водитель на дневной бригаде, Толик Шпигун, давил на педали, крутил баранку и не вмешивался. Ну и любовь. Ну и что, дело молодое. А Носов вон куда махнул, ухаживает за дочкой заведующего. Ну и пусть. Девочка весьма призывная, не красавица модель, но смотреть приятно. Вечером Носов отсел от Велены, открыл ночную бригаду и должен был работать соло до 11. То, что он один, Носова не расстроило особо, а то, что таскать 8-килограммовый ящик самой придется маленькой девочке, Велене, огорчало. Было в этом что-то несуразное, выходящее за рамки нормы. Не должны были такие субтильные барышни работать на скорой. Это неправильно, что им позволяют. Она ему однажды призналась, что некоторые водители ходят за ней специально, чтобы носить эту тяжесть. Да и на всякий случай, мало ли что. На вызове люди разные попадаются. Бывает, что нафантазируют себе всякого и захотят чего-нибудь греховного. Иные прямо так и заявляют. Мол, чего там, вы же медик, окажите секс-услугу. Западло, что ли? Прошло 1.5 года, срок немалый для фельдшера скорой помощи, и она уже прошла боевое крещение. Успешно сняла отек легких у дедушки с повторным инфарктом и весьма толково повела себя, когда остановили на улице гаишники при массовой катастрофе. Перевернулся автобус с рабочими. К счастью, все остались живы, но ушибов и переломов хватало. Совсем недавно, летом, один случай занял в ее скоропомощной практике особое место. Как-то в августе днем она возвращалась из далекой 3-й инфекционной больницы по Кольцевой. Машин было мало, и дядя Володя Меринов летел под сотню, несмотря на то, что вызова у них не было, а пока на подстанцию не вернутся и не будет. Обычно водители не торопились. Куда гнать? Докатаешь до конца смены и домой. Вызов ведь никогда не кончится. Медикам еще работать и работать, а водители строго. Смена 14 часов и отдыхать. Вдали у дороги поднимался черный дым. «Горит чего-то там», — сказал Меринов. «Сейчас подъедем, увидим. Хорошо горит. Веленка, хочешь пожар посмотреть?» Когда они подъехали, то увидели, что в дорожном кармане на обочине горела зеленая армейская ТЗМ-ка, топливозаправочная машина. И вокруг нее на приличном расстоянии толпился десяток мужиков с маленькими автомобильными огнетушителями в руках. На обочине стояли машины, а рядом с кабиной ТЗМ лежал водитель в зеленом бушлате, на вид уже совсем не призывного возраста, пожилой, и огненные ручейки медленно охватывали его в пылающее кольцо. За огненными всполохами Велене не удавалось понять, шевелится водитель или лежит неподвижно, слишком коптила черная вязкая жижа. Велена выскочила из рафика, следом за ней пыхтел Меринов, они вклинились в толпу шоферов. «Что горит?» – спросила Велена. «Человек, видите?» «Мазут», – ответил кто-то из шоферов. «Бензин уже давно рванул бы. А этот кисель». «А что случилось?» «Тоже знает. Похоже, ему заплахело. Он стал принимать на обочину, да не рассчитал. Рубанул цистерной по отбойнику. Видишь, он даже из кабины вылезти не успел и лег. Мы позже подъехали. Он уже лежал, а мазут горел». Водитель ТЗМ лежал неподвижно у левого переднего колеса, а к нему медленно подбирался горящий ручеек, полыхал рядом с топливным баком машины. А вот там уже бензин. Шоферы столпились, поливали горящий мазут из ручных огнетушителей, кое-где создавая дорожки из потухшего мазута, смешанного с тончайшим и негорючим порошком. Базарили. Надо бы вытащить мужика-то. Да как его вытащишь? Вон он горит. Попробуй, допри такого Борова. Скоро бак рванет, сказали в толпе. Разошлись бы, что ли, мужики. Машину подальше отгоните. На Вилечку вдруг что-то нашло. Она подбежала к рафику, и откуда силы только взялись. Рванула вверх заднюю дверь, выдернула с направляющих носилки и в 3 прыжка доскакала по очищенному от огня участку до лежащего на земле водителя горящей машины. Пятачок у левого колеса был совсем маленький. Как назло. Там, где Велена только что пробежала, начало разгораться пламя. На чистом участке, обрезая обратную дорогу, немедленно образовалось коптящее озерцо. Ей орали и махали руками, но она, упираясь в колесо ногами, закатила тяжелое непослушное тело на носилки, под которыми уже коптила. И, повернув их в направлении толпы, прямо в чаду и пламени, пыталась рассмотреть за черным дымом людей и машины, где уже бегали со шлангами подъехавшие пожарные, толкнул изо всех сил. Носилки на колесиках пролетели через огненную стену, мужики приняли их, сорвали горящий бушлат с лежащего водителя, засыпали его и носилки порошком из ручных огнетушителей. На Вилечку вдруг обрушились потоки ледяной воды и пены. Ослепленная, захлебываясь, она побежала в образовавшуюся брешь, чуть не подскользнулась на мазуте и пене, выставив руки, уже готовилась плюхнуться в черную жижу, но ее перехватили, стали укутывать во что-то жесткое, пахнущее хлоркой. Она попыталась отбиться, но голос Меринова звучал укоризненно. «Пигалица, Что ж ты делаешь? А если бы оно рвануло? Как же, ума нет совсем. О себе не думаешь, об отце подумай, о Вите своем». У нее начался страшный озноб от холода и страха, пришедшего потом, после всего. И она заревела, уткнувшись в жесткое колючее одеяло с носилок. Слезы смывали страх, и была какая-то радость, что все обошлось. В этот момент раздался взрыв. Полетели огненные птицы, толпа бросилась в рассыпную. На шоссе образовалась уже приличная пробка. ТЗМ пылало веселее, правда, недолго. Пожарным удалось побороть огонь. Неприходящего в сознание водителя забрала другая бригада, подъехавшая вместе с пожарными. Велена его даже осмотреть не успела. Все происходило как во сне. Меринов усадил ее в одеяле на сиденье, вырулил на дорогу и полетел еще пуще. «Куда мы?» – стуча зубами, спросил Велена. «Тем ребятам по рации для нас передали возвращаться на подстанцию. За звездюлями», – добавил от себя Меринов. «За что?» «Найдут за что. Вон, носилки прожгла. Хотя бы за это». «Дядь Володь, мне надо переодеться. Давай домой заскочим». «Хоть на луну. Нет, что». Адрес дома Стахисов Меринов знал. Она заехала переодеться, а на подстанции получила мощнейший выговор от отца, который устроил ей выволочку. Сгоряча Герман хотел ее даже снять с линии, но она упрямо мотала головой и повторяла: «Я не уйду». А потом Носов, которому все рассказали водители и диспетчеры, молча сунул ей на кухне огромную кружку горячего чая с коньяком и сказал тихо: «Ты, конечно, молодец». Он не продолжал, но эти слова прозвучали: «Ну какая ж ты дурочка». Она подняла на него глаза, полные слез, и даже мелкие капельки-бусинки повисли на ресницах, но, не выдержав взгляда, снова уткнулась в кружку. «Он же мог погибнуть», — хлюпнув носом, пробурчала она. «Могла погибнуть ты», — сказал Носов. «А это намного важнее. Ты прости, что я говорю об этом, и понимай, что ты не могла его там вообще никак осмотреть. Но когда ты его укладывал на носилки, он уже был мертв». Велена побледнела. «Как же так?» «Он умер еще, когда вывалился из машины», — сказал Носов, вздохнув. «Наверное, острая сердечная недостаточность. Хорошо, хоть остановиться успел». «Откуда ты знаешь?» — недоверчиво спросил Велена. «Я звонил диспетчеру в центр», — ответил Носов. «Весь оперотдел гудит про ваши приключения и твой подвиг. Так что готовься, вынесут благодарность за героизм на пожаре». «А я просто запросил, куда его повезли, и мне сказали, второй судебный морг». «Ну и что?» – упрямо сказала она. Слезы вдруг высохли. «Мне некогда было его осматривать. Ну, неужели ты думаешь, что все это имеет какое-то значение? Я увидел, что он не горит, что есть возможность спасти, и постаралась это сделать. Витя, ты ведь понимаешь, пока я объясняла бы, осматривала, время ушло бы, и он сгорел бы. А жив или мертв, кто мог знать? Для меня он был жив. А что с ним произошло на самом деле, не имеет значения». Велена замолчала, не зная, что бы еще сказать. «Да», — думал Носов, и теплое чувство нежности разливалось в груди. «Не имеет это никакого значения. В таких ситуациях нужно сначала спасать, а потом разбираться. На том стоим». «А благодарность? Знаешь, если честно, мне не нужно никаких благодарностей», — тихо сказал Велена. «Ты-то ведь понимаешь, что ни о каких благодарностях в тот момент не думаешь». Потом ворчливо проговорил: «Больше так не делай». Носов привлек ее к себе, погладил по темной гривастой головке и, заглянув в огромные затуманенные глазища, поцеловал. «Кто это сказал, больше так не делай?» «Кто-кто? Папа. Интересно, я что, каждый день попадаю в такие случаи? Вот езжу и выискиваю, где что горит, чтобы в огонь кинуться», — ворчал Велен, уже понимая всю абсурдность этих фраз. Она улыбнулась, когда увидела, что Носов вот-вот рассмеется. «Конечно, понимаю, малыш. Не бурчи, как ежик». В этот момент диспетчеры, которым стало скучно, прохрипев и прокашляв селектор, объявили: «Доктор Носов, у вас вызов, 13-я бригада». Носов забрал у Вилечки остывший чай и, сделав мощный глоток, ушел к диспетчерской. Велене в самом деле через два дня на утренней конференции Герман лично зачитал благодарность от начальника пожарного управления Москвы. Приезжал какой-то чин, привез грамоту и медаль. Ее ведь еще раньше подкалывали, шутили, что положена медаль за отвагу на пожаре. И вот она, нате. Но многие все-таки сошлись на том, что только такие пионерки-комсомолки могут кинуться в огонь, не думая о безопасности. Всем было хорошо. Сотрудники судачили 2 недели, Велена побыла в центре внимания, получила награду, а под станцией больше начальство рассказывало на всяких партийных и комсомольских собраниях, говорил исключительно в положительных тонах, а комитет комсомола требовал Велену явиться на собрание и поведать всем, как ей последние постановления ЦК ВЛКСМ помогли совершить подвиг. Она от такого предложения отказалась из скромности. Тогда ей прицепили на грудь большой комсомольский значок и предложили войти в состав комитета станции. Велена поблагодарила за оказанное доверие, но сообщила по секрету, что собирается замуж в ближайшие 1-2 месяца, и ей не до работы в комитете. В конце концов, от нее отвязались. Но все эти хлопоты в целом создавали позитивное настроение. И только Меринов штопал в гараже прогоревшие носилки суровыми нитками и чертыхался. Запасные носилки со списанной машины ему пообещали, но не сразу. Пока придется носить больных на штопанных. После того случая Велена как-то спросила Носова. «Как ты думаешь, что нас заставляет здесь работать? Ну ведь не только же зарплата. Работа опасна, иногда меня страшно бесит глупость и тупость наших пациентов, но я никак не могу объяснить себе, что меня держит. Что-то особенное». Носов задумался, очень хотелось ответить, что зарплата совсем немаловажный фактор, но он понял Вилечкин вопрос и шутить не стал. «Ты понимаешь, я не смогу в 2 словах объяснить, не хватит слов. Может быть, каких-то особых понятий. Вместо этого расскажу про один эксперимент, что мы провели в институте, еще когда я учился на 3-м курсе». Велена устроилась поудобнее в кресле. Носов достал сигарету. «Не против, если я закурю?» Велена махнула ладошкой. «Ладно уж, кури». «Так вот, я тогда занимался в СНО, это студенческое научное общество, на кафедре физиологии. А должен сказать, что тогда, да и сейчас, кажется, одна из тем кафедры была вызванные болевые потенциалы. Суть исследований заключалась в том, что изучались электропотенциалы мозга в ответ на болевые раздражители. У кроликов», — пояснил Носов в ответ на немой Вилечкин вопрос. Метода была такая. Кролику вживляли электроды в мозг, подтачивали резцы, чтобы пульпа и нерв были рядом. На них вешали электроды, на которые импульсами подавался ток. Кролик испытывал острую зубную боль, а эти потенциалы суммировал компьютер и рисовал кривую вызванную потенциалом, ВП. А еще потом вводились разные препараты. Ну, в общем, ты поняла. Работа была широкая, лекарств испытывалось много. Доцент писал докторскую, аспирант кандидатскую, а мы, студенты, помогали им и искали свое предназначение в медицине. Велена кивнула. Носов хорошо умел рассказывать. Ей нравилось слушать его голос, хотя и сама история показалась необычной и увлекала. Но я все это рассказываю вот к чему. Сидели мы как-то за чаем после очередной серии в лаборатории вечером. Я с другом, тоже студентом, ассистент, аспирант, Сереж Шумаков. И доцент Громов. И разговор вдруг пошел насчет парапсихологии, экстрасенсов и прочих околонаучных вещей. Ты понимаешь, тема такая, специфическая. Вроде как антинаучная. Мы спорили, но не так, что каждый стоял на своем, а скорее это был диспут, где каждый пытался найти хоть какую-то маломальски понятную гипотезу, объясняющую чувствительность экстрасенсов. Шумаков тогда высказал идею, что человек может чувствовать выделяемую другими людьми в пространство информацию, но не всегда может ее понять, осмыслить, как-то выделить из общего шума ощущений. Из этого появилась такая мысль – посадить студента спиной к кролику, заставить его решать задачки, тесты, снимать с него различные показатели с мозга, сердца, кожи и кишечника, а при этом кролик будет испытывать боль. Эмоции, испытываемые им, страдания, выплескивающиеся в окружающее пространство, должны восприниматься студентом и отражаться в изменении биопотенциалов. Ты поняла? Велена кивнул, Носов продолжил. Так вот, мы тогда провели 100 студентов по этой методике. И что, получилось? Получилось, сказал Виктор. Больше половины достоверно отреагировали на боли кролика, не зная, что с ним. А часть отреагировала очень остро. Громов тогда сказал... Они вошли в резонанс, понимаешь? Повышенная максимальная чувствительность к чужой боли и страданиям не может быть без резонанса. Интересно, как ребята описывали свое состояние? Душно, в туалет хочется, живот болит, тревожно, сушит во рту и похожие реакции. Никто не знал про кролика, но те, кто вошел в группу положительных реакций, ощущали себя довольно неуютно. Бывало, нам даже приходилось прерывать исследование, потому что испытуемый просто терял сознание. Жаловался на головную боль. Одна девушка сослалась на зубную боль и убежала из лаборатории. И это при том, что до входа в комнату она на зубы не жаловалась. «Ну и к чему ты это рассказал? Думаешь, мы с повышенной чувствительностью?» – спросил Вилен. «Как-то не вяжется. Мы же все циники, больше или меньшей степени». «А чего?» – Носов усмехнулся горько. «Медицинский цинизм – это же защитная реакция. Весь цинизм слетает, когда попадаешь на серьезный вызов. Ты о другом подумай. Что нас всех держит на скорой и в медицине вообще? Подсознательное желание прийти на помощь? И больше всего это то чувство удовлетворения, когда все удается, ведь так? С чем можно сравнить радость и удовольствие от того, что спас чью-то жизнь? Принес облегчение. А с чем можно сравнить беспомощность или боль? Когда человек умирает, а ты не в состоянии ему помочь». Носов затянулся, помолчал, выпуская дым в сторону от Вилечки. Она кивнула. Эти ощущения действительно самые сильные. Вряд ли, что боль от бессилия помогает держаться, но ожидание успехов, победы – это да. «А еще это благодарность людей, уважение, любовь. Я это чувствую», – Велена задумалась. «Но иногда они ведут себя так, будто мы им обязаны. И от этого становится обидно. Если честно, я-то жду, если не слова благодарных, то хотя бы взгляда. Может быть, именно цинизм позволяет нам пропускать обиды мимо сердца?» Носов выбросил окурок. «Ты права, цинизм – это все напускное. Маска всего лишь. Он помогает нам не сойти с ума, не болеть, не спиться, не озлобиться из-за несправедливых упреков». Он грустно улыбнулся. «Хотя не всем удается выдержать, ибо сказано – слаб человек». В 11 Морозов сдал дневную бригаду и запрыгнул к Носову, который получил вызов плохо с сердцем. И они укатили, не дожидаясь, пока Велена передаст бригаду другому составу. Пусть пока отдохнет и поужинает. Водителем на этой машине был Рифат Сагидуллин. Носов уважал этого молодого парня, как заслуживают уважения люди, которые берегут время. Рифат учился на юридическом факультете заочно и уже перешел на 4-й курс. К учебе относился очень серьезно. Носов, возвращаясь с вызова в машину, всегда заставал его читающим учебник или конспекты. Еще Рифат обожал найти чьи-нибудь уши, как шутил Носов, и садился на них, с удовольствием рассказывая, что узнавал о великих адвокатах Российской империи – Плевака, Кони. Он смаковал их дела, победы в суде. Носовские уши были как раз из этого числа. На вызове все оказалось очень серьезно. Мужчина лет 40-50, держась левой рукой за грудь, сжимал в правую телефонную трубку, сил положить ее уже не было. Лежал на полу. Дверь он открыл еще до того, как дозвонился до скорой. Интуитивно, видно, понимал, что дело плохо. Носов представил себе, как тот, почуяв нарастающую боль, добрел до двери, отпер замок и, вернувшись к столу с телефоном, дозванивался до скорой. Что он говорил? Как реагировал диспетчер, принимая вызов? Он сам несколько раз еще, когда был фельдшером до армии, сидел на приеме и по голосу ощущал – беда, настоящая. Вот только как за сухими значками на карточке приема вызова передать эту боль? Он ставил восклицательный знак после слов «боль в груди» или «травма живота». Улавливал он какие-то флюиды от вызывающего? Может быть. А еще он знал, что такие больные из последних сил держатся за жизнь. На остатках жизненной энергии эти пациенты каким-то внутренним, наверное, звериным чутьем осознают, вот он, конец, совсем рядом. Но надо еще побороться, и чтобы у медиков спасти его была возможность. Важно пройти 10 шагов, отворить входную дверь. Добраться до телефона и уже тихим от боли и истощения голосом на отклик скорая слушает, диспетчер, номер. Проговорить максимально четко адрес и жалобы. Они сразу разложили больного на полу и, встав на колени рядом, занялись каждый своим делом. Так лучше. Пусть неудобно, но не было времени затаскивать на диван. Скидывать потом не придется. Носов раскручивал провода кардиографа, а Морозов набирал наркотики и собирал капельницу. Уже через 5 минут на бледной ленте кардиограммы нарисовывался здоровенный инфаркт. И Носов, перехватив у Морозова флакон с раствором, скомандовал. «Иди за носилками, быстро! Надо довести живым! Тромболитики бы! Может, в отделении есть?» Володя послушно отдал капельницу доктору и побежал к лифту. В квартире в этот вечер больше никого не было. Видно, мужчина жил один или в этот вечер остался один. Выяснять некогда. Носов похлопал больного по щекам, помахал флаконом с нашатырем. «Мужчина, говорить можете? Родные, друзья есть? Кому сообщить, в какую больницу отвезем?» Мужчина приоткрыл глаза, что-то прошептал. Носов не разобрал за грохотом в прихожей. Наркотик подействовал, боль отпускала. И сердце, почуяв поддержку, качал кровь чуть лучше. Рифат занес носилки в комнату, отодвинул к стене стол с ящиком и установил их рядом с лежащим на полу мужчиной. У того уже порозовели губы, и он даже пытался улыбнуться. «Все нормально, ребята, мне уже лучше». Они втроем аккуратно подхватили его и уложили на носилки, после чего понесли к лифту. Рифат шел сзади, а Носов с Морозовым, ухватив по ручке впереди. Кое-как, занеся носилки в грузовой лифт, они спустились на первый этаж. Носов продолжал держать капельницу, и они сели в салон вместе. Рифат включил им большой свет. Морозов подвесил флакон к специальному держателю. Неслись в ближайшую больницу. Мужчина через кислородную маску сумел рассказать, и как зовут, и кому позвонить. Судьба в тот вечер была на его стороне. Они успели. В машине почти у самых больничных ворот мужчина попытался еще раз потерять сознание от пробуждающейся боли в груди. Но Носов, услышав приглушенный стон, пересек эту попытку. Ввел кубик морфина в вену. Фентанил свои действия уже закончил. Больного приняли в кардиореанимации, деловито разглядели пленку, покачивая головой. Большой, большой. Увезли в палату, обклеили датчиками, повесили новые капельницы. И, как всякий раз, Носов выдохнул напряжение. Они успели. Иногда, если удавалось, Виктор интересовался судьбой таких своих пациентов. Если в те же сутки опять заезжали в больницу, бегал в реанимацию узнать, как он там. Но чаще дела не позволяли, а потом след больного терялся. Пропадал и интерес к нему. Если с Аказией опять приезжали на ту же квартиру, узнавали подробности прошлого вызова и все обстоятельства в больнице. В начале первой ночи они выехали на подстанцию. Еще когда Виктор получал вызов в 11, Велена поймала его в раздевалке. Носов доставал из заначки последнюю пачку явы. И как только он повернулся к ней, прыгнула и прижалась к нему всем телом, обхватив руками и ногами, как обезьянка. Она посопела ему в ухо и прошептала: «Уже 2 недели и ничего». Носов не сразу понял. «Как 2 недели? А вчера?» Потом до него стало доходить, но он спросил на всякий случай. «Чего ничего?» Велена покрутила глазищами, объясняя бестолковому доктору, чего ничего, мол, задержка, пока 2 недели. «Ты уверена?» «Есть и другие приметы». Велена потрогала грудь. «И вообще, я его чую. Уже несколько дней. Будто 2 человека в одном». «Да», — сказал Носов, — «здорово». Он постарался сказать это без эмоций. В нем боролись сразу 2 чувства — и радости, и тревоги. Жизнь делала крутой поворот. Ему не хотелось как-то встревожить Велену. Он не мог понять сам, как относиться. Надо обдумать. Велена почесал нос о щетинистую щеку Виктора и спросила спокойно, будто ничего не произошло. «Что делать будем?» Носов прокашлялся. «Пока не знаю, надо подумать. У нас ведь есть время?» «Есть», — кивнула Велена и прижалась еще крепче. «А для чего?» Носов поцеловал ее и, взяв подмышки, приподнял, как ребенка. «Давай, я сейчас съезжу на вызов, пока подумаю. А ты тоже подумай, как нам легализоваться?» Велена встала на ноги и спросила: «В каком смысле?» Носов ее не отпускал. «Ну, ведь рано или поздно нам бы пришлось перейти на легальное положение, оформить все, судьба, матьба, все дела. А жить, я думаю, можем у нас. Комнаты моей нам хватит?» Велена вскинулась. «А у нас что, нельзя? У нас вообще 3-комнатная квартира, можно и у нас, в моей комнате». «Будем теперь комнатами мериться», — Виктор рассмеялся. «Ну, конечно, мы там будем жить, где захочется». Виктор ее еще раз поцеловал. «Только надо все спокойно взвесить. Прости, но я должен ехать. Время. Ты посиди пока, подумай. Я тоже подумай, потом обсудим спокойно», — повторил он уже на ходу, пятясь к двери. И вот, возвращаясь на подстанцию, за ненаглядной он думал, думал. Как они не подгадывали, как не пытались избежать беременности, пока не поженятся, природу не обманешь. А со свадьбой Виктор не спешил, потому что хотел денег подкопить и с работой на будущее определиться. Один пункт выполнен, он переходит в клинику. Теперь надо было подготовиться к свадьбе. У судьбы свои планы. Знаете, товарищи Носовы, ждите ребенка и поспешите с оформлением. Радость мешалась с тревогой. Только бы эта дурындочка не решилась на прерывание, а то сейчас подружки насоветуют. Маточный стимулятор достать не проблема. Потом расхлебывай. Но как Герман отреагирует? Вряд ли он будет прыгать от радости. Да и Мария Ивановна его. Воспоминание о будущей теще омрачило настроение Виктора. Главная сложность в будущей жизни казалась именно в теще. Странная она. Видно, что очень добрая. Спокойная, немногословная и, как почувствовал Носов, какая-то цельная. Ничего лишнего, ничего недостающего. Красота, характер, голос, мысли. Она не говорит, она приговаривает. После ее слов нечего добавлять. Не о чем спрашивать, не о чем спорить. Хотя обычная медсестра в хирургии. Вернее, обычная старшая сестра хирургического отделения. Герман говорил, ее слушаются там все, и заведующие, ординаторы, интерны. Дома она похожа на пуховую перину, с ней тепло и мягко. Как и с мамой, Носов ощущал долгое время медовое ласковое тепло и свет. До предпоследней встречи. Что с ней случилось? Как подменили жену Германа, будто выключили в ней источник тепла и света? Мария Ивановна Стахис. Маша, красавица, сероглазая блондинка. Годы ее не меняли, да и нечего там было менять. Ведь ей только-только минуло 40. Русская красавица. На фото в спальне Германа и Маши висит их свадебная фотография. На ней русоволосая девушка с толстенной косой и Герман с пышной шевелюрой и постриженной бородой. Носов впервые увидел Германа таким бородатым. Сейчас тот носил легкую щетину, а тут прям раввин, только шляпы не хватает. А только Яковлевна он никогда не слышал ни одного недоброго слова в адрес Маши и не видел неприязни в глазах. Хотя чего греха таить, допускал, что в отношениях свекрови и невестки все не так уж гладко. Но Ольга Яковлевна оказалась неплохим дипломатом, и если испытывала какие-то негативные чувства в отношении Маши, то очень хорошо скрывала это. Мария Ивановна никогда не конфликтовала со свекровью, та никогда не давала повода. Это было каким-то локальным чудом в их семье, но Герман, сам человек весьма конфликтный, возвращаясь с работы домой, словно подзаряжал истощенной батареей. Велен тоже. Носов почувствовал в доме ауру доброты и согласия, но спустя пару месяцев ощутил, что вентиль словно привернули. Вот был мощный напор, а теперь жиденькая струйка. Виктор ожидал, что ему перепадет, но нет. К Носову Мария Ивановна отнеслась с какой-то странностью. Сперва вроде симпатизировала, улыбалась, но потом вдруг сказала Велене, что с Носовым ей лучше дел не иметь, мол, не нужно. «Он не тот человек», — услышала Велена от мамы. «Если можешь, разорви отношения». Велена тогда очень сильно расстроилась, плакала тайком. Витя долго ничего не говорил об этих словах мамы. «Почему не тот? Что ей не нравится?» Никаких объяснений Мария Ивановна не дала, впрочем, как обычно. Конечно, Велена поделилась этим странным советом с Виктором. И тот поначалу записал Марию Ивановну в интриганки. Самодуры. Он страшно обиделся, а потом вспомнил. «Мама сказала, если можешь», — грустно поцитировал Велена, — «а я не могу. А ты можешь?» Носов покачал головой. «Нет, без тебя мне не жить. Я, как увидел тебя, пропал». Он продолжал ходить к Стахисам в гости, если Велена звала за собой после прогулок. Вопреки и несмотря на странный совет потенциальной тещи. Однажды Мария Ивановна, уловив момент, осталась с Виктором с глаз на глаз. Она взяла его за руку и так поглядела на него, что Носов встревожился, да не просто встревожился, испугался. Прикосновение словно к оголенному проводу, от которого в голове у него зашумело и сердце стало сокращаться с перебоями. Мария Ивановна всегда дружелюбная и спокойная. Вдруг показалась ему не страшной, а какой-то грозной, предостерегающей. Будто она знает что-то особое и не может объяснить. И знание это ее тревожит. Он чувствовал, но никак не мог понять, что именно. До сего момента Носов любовался, наблюдая отношения Марии с Германом. Создавалось такое впечатление, будто они только вчера поженились. Улыбки не сходили с их лиц, когда они оказывались рядом. Сейчас Мария Ивановна не улыбалась, и Носов никак не мог понять, что такого сверхважного она хочет ему сказать. Может, шутит или разыгрывает, но она очень грустно сказала. «Вы хороший человек, Витя, и не кривя душой скажу, вы мне очень симпатичны. Вилена у вас души не чает. Но поверьте мне, не спрашивайте, почему я так говорю. Не выйдет ничего хорошего у вас с ней. Поверьте, я знаю». Опять эта тема. Уже однажды разобравшись в своих отношениях с Виленой и приняв решение, такого поворота Носов не ожидал. Он не предполагал, что Мария Ивановна не оставит попыток разлучить их. Будто что-то оборвалось внутри. Во рту вдруг пересохло, и язык не шевелился. Он несколько минут ничего не мог сказать, боялся, что кто-нибудь, особенно Вилена, войдет сейчас в кухню, потом выдавил сквозь зубы. Почему это? Рядом с Марией Ивановной он чувствовал себя пацаном, мальчишкой, ровесником ее дочери. Слишком стар? Или еще чем-то не понравился? Мария Ивановна поморщилась. Виктор не понял, что, впрочем, вполне естественно. Но и объяснять ему свои мотивы она не могла. Этого он точно не поймет. «Ну, если вам, видите, такое объяснение подходит, считайте, что да. Формально меня беспокоит разница в возрасте. Хотя причина на самом деле совсем не в этом». Мария Ивановна на секунду отвела глаза, а Носов встревожился не на шутку. Он вдруг почувствовал, она что-то недоговаривает, а потом разозлился. «Я не мальчик, Мария Ивановна, да и Вилена не ребенок. Поймите, я ее люблю, очень люблю, серьезно и честно. Поверьте, впрочем, мне не важно, верите вы или нет, я не понимаю вас. Чем я вам не угоден? Почему нам с Виленой лучше расстаться?» Он вырвал свою руку из крепких пальцев Марии Ивановны. «Мне жаль, что вы так думаете. Не верите мне, дочери? У Вилены, может, и первая любовь, не знаю. По идее, этот возраст должен был бы уже пройти, а у меня, поверьте, не первая. Я очень хорошо понимаю, где симпатия, где настоящее чувство. Не стану ни клясться, ни божиться, это все глупо, но я ее люблю по-настоящему. И плевать я хотел на эту вашу возрастную разницу, как и Вилене, тоже плевать. Я хочу, чтобы она стала моей женой. Пусть не сейчас, я могу подождать. Только я очень вас прошу, больше не мешайте нам». Мария Ивановна вздохнула и ответила. «Ну что ж, все в вашей воле, пусть будет так, как будет. Бог свидетель, я сделала, что могла. Живите, как хотите, как Бог даст». Во всей этой беседе было что-то странное. Никак не вязались тяжелые непонятные слова с голосом и видом Маши, но Носов ничего не замечал. От обиды ему даже смотреть на нее не хотелось. А потом все было очень мило и пристойно. Они вышли из кухни с чаем, с подносом, с десертом. За столом беседа текла, будто и не было никакого разговора 5 минут назад. И ни разу больше Мария Ивановна ни с Виленой, ни с Виктором, ни с Германом не заводила разговора о нежелательности дружбы дочери и Носова. После того странного разговора Носов ходил оглушенный, настолько его поразили ее слова, но было уже все равно. Он любил, любил нежно и глубоко. И в конце концов это странное пророчество, просьбы Марии Ивановны, как и весь разговор, ушли в глубины памяти. Рифат ехал не спеша. Время от времени осматривая переулки, мимо которых они проезжали, и подкарауливает ли в кустах какая-нибудь бригада, чтобы сесть на хвост. Морозов, как всегда, дремал в кресле. В салоне было тепло, Рифат исправно топил печку. Носов сказал совершенно спокойно. «Да куда же он едет? Ослеп?» Рифат начал поворачивать голову направо, и в этот момент страшный удар буквально вышвырнул его через открывшуюся дверь на дорогу. Рифат прокатился по инерции и завозился в грязи, пытаясь встать. Смявшийся, словно был из бумаги, Рафик двигался мимо боком и, ударившись о столб, стал сгибаться и сплющиваться вокруг него, оборачивая. Над Рафиком выползала уродливая, измятая зеленая морда ЗИЛ-131 с решетчатыми фарами и искореженным бампером. Рифат вскочил, не чувствуя боли, и рванулся к разбитой машине, но нога вдруг отказала, и он повалился на тротуар. К нему подбежали какие-то люди, прохожие, помогли подняться. Рифат, ничего не понимая, рвался к скорой, и когда, наконец, обнял ее, опираясь руками о капот истерзанной машины, отдирал голыми руками стеклянное крошево, он увидел мертвое лицо Носова. Но психических сил уже не было понять и поверить. «Посмотрите в салон!» — прохрипел он, и тут же увидел, что из-под огромного зиловского бампера из щели салонной двери на дорогу стекает кровь и, смешиваясь с пылью и грязью, скатывается в комки. Эта багровая чернота отблескивала в фонарном свете. «Мне надо на подстанцию», — сказал он. «Вызовите скорую, позвоните 03». Он дохромал до ближайшего «Жигуля», вставшего у обочины, и, повернувшись к набиравшимся свидетелям катастрофы, сказал слова. «Мне надо на подстанцию. Пожалуйста, тут рядом. Отвезите. Скорее». Велена бродила по коридору на первом этаже. Она уже перечитала все объявления, еще раз повторила инструкцию по кодированию карточки, выпил весь чай и ждала. Ждала. Вдруг хлопнула наружная дверь, и в холл вошел, опираясь на какого-то незнакомого мужчину, серый, грязный Рифат Сагидуллин. Велена рванулась к нему. «Что случилось?» Рифат молча ее оттолкнул и, зайдя в диспетчерскую, закрыл за собой дверь изнутри, привалившись спиной. Диспетчеры замерли в изумлении. Они не успели ничего спросить. «Ребят погибли», — тихо сказал Рифат. «У стадиона, тут рядом». «Как?» Зил из переулка протаранил в лепешку. Он вдруг побелел и стал оседать на пол. Слезы сами потекли у него из глаз. «Боли не было», — он прошептал. «Я его не видел. Он шел без фар». Диспетчеры засуетились, вызвали по селектору старшего врача. Тот отодвинул Вилечку, что скреблась у двери, и, быстро осмотрев лежащего без сознания Рифат, сказал. 4 ребра, коленное сотрясение, похоже, шок. Торпидная фаза. Вызывай восьмерку. Они здесь?» До Велены вдруг стал доходить смысл происходящего. Она ворвалась в диспетчерскую и закричала. «Где они?» Одна из диспетчеров, дозваниваясь заведующему домой, сказала. «У стадиона здесь, через бульвар налево. Может, тебя пока на другую бригаду посадить?» Вторая покрутила в ответ пальцем у виска. Рифата уже уносили в машину. После наркотиков он стал приходить в себя, но снова заплакал, глядя на Вилечку. Она спросила, «Что с ними, Риф?» Он что-то зашептал по-татарски и закрыл глаза. Около изуродованного Рафика и нависшего над ним Зила первой остановилась бригада Сашки Костиной и Марины Золочевской. Сашка выскочил из кабины, с одного взгляда поняв, что в носовском Рафике все кончено. Чтобы достать медиков из машины, сперва нужно отогнать Зил. Он подбежал к грузовику и стал вырывать из-за руля мертвецки пьяного водителя. Тот спал, положив руку на руль. С отвисшей губы тянулась длинная слюна. Похоже, он даже не заметил аварии. Сашка кульком выволок мужика в черном промасленном комбинезоне, достал из кармана флакон с нашатырем и, сорвав с головы пьяную вязаную шапочку, обильно смочил ее, а потом натянул прямо на слюнявую раскисшую рожу. «Очнись, тварь!» — орал Сашка. «Проснись, сволочь!» Марина обошла изувеченный Рафик и попыталась открыть вколоченную переднюю дверь. Она видела через разбитое стекло белое, без кровинки, лицо Носова, искаженное молниеносной мукой. А что там в салоне? Морозов, наверное, спал, как всегда. Костин дождался, пока пьяный начал судорожно стаскивать шапочку, помог снять и, поставив стоять, с ненавистью глядя в белые пустые глаза, врезал в челюсть. Пьяный упал. Сашку сзади схватили за руки, он оглянулся, увидел милиционера, тот сказал «Не надо, он все равно не поймет». Костин дернулся и заорал. «Но из-за этого гада ребята погибли, ты понимаешь, он убил их. Машину отгоните, надо посмотреть, там еще один фельдшер». «Все равно», — повторил милиционер, — «он узнает завтра, но бить не надо. Во всяком случае, здесь и сейчас, при свидетелях», — добавил он тихо. «Машину сейчас оттащим». Милиционер отпустил Сашкины руки и, подхватив пьяного, поволок к машине ГАИ, засунув на заднее сиденье. Подъехал из дома внезапно разбуженный Герман Стахис. Милиционеры автоинспекции очень быстро обмерили место аварии, отогнали ЗИЛ, а водители скорой, все проезжающие мимо бригады останавливались, с монтировками пытались открыть заклиненные двери. Наконец Виктора и Володю вытащили, положили на поставленные носилки. Герман смотрел на то, что осталось от ребят, и ком в горле мешал ему отвечать на вопросы. Он махнул рукой: «Возите же, возите же!» У Носова разморжено все тело ниже плеч, а Морозову боковая стойка, переломившись, пробила грудь на вылет через сердце. Слабым утешением служило понимание, что ребята практически не мучились. Умерли мгновенно. Вместо аварии пешком пришла Велена и, увидев искореженный Рафик, как сомнамбула, подошла к отцу и спросила: «Они умерли? Оба?» Герман прижал ее к груди и, преодолевая ком в горле, сказал хрипло одними губами: «Оба». Больше он ничего не мог произнести. Горло перехватывало стальным обручем, не дававшим ни дышать, ни говорить, до боли и спазма. Он отвез ее на подстанцию, привел в свой кабинет, вытащил из тумбочки стола початую бутылку коньяку и, плеснув полстакана, выпил, не ощущая крепости и вкуса. Потом на треть налил еще и протянул Велене: «На, выпей». Она покрутила головой и хлюпнула носом: «Не надо, мне нельзя». «Выпей, так надо, ты сегодня уже не работаешь». Он опустился в диспетчерскую и сказал: «Дайте мне их координаты, надеюсь, вы еще не звонили их родным». Диспетчеры дружно подтвердили, что пока никому не звонили. Герман взял бумажку, записанную на ней адресами и телефонами Носова и Морозова. На подстанцию летел линейный контроль. Зачем он тут нужен? Когда вернулся в свой кабинет, оказалось, что Велена выпила коньяк и, забившись в уголок дивана, плакала. Он хотел подойти к ней, но передумал и сел за стол, положив голову на руки. Утром в кабинет зашел старший врач. Велену ребята одной из бригад ночью отвезли домой. «На конференцию идешь?» Герман махнул рукой. «Проведи сам, мне не до того». И показал на лежащую перед ним бумажку с телефонами. «Надо позвонить Витиной маме, и у Морозова жена на сносях, а я не могу». «Как подумаешь, что надо произнести, и горло сжимает». Старший врач, понимающе кивнул: «Да, это проблема. У Виктора одна мать, пожилая женщина, как ей сказать? У Морозова жена молодая на 6-м месяце, родители». В конференц-зале висела мрачная тишина. Сотрудники тихо переговаривались, обсуждали ночное событие. Старший врач вышел на трибуну и сказал: «В общем так, вы все знаете, что случилось. Авария у стадиона. Погибли врач Виктор Васильевич Носов и фельдшер Владимир Владимирович Морозов. Вместо разбитой машины придет резерв. Все подробности завтра. А сегодня давайте работать. Конференция окончена». И ушел из зала. Стахис поймал его в коридоре. «Послушай, я не могу звонить. Поехали, расскажем. Надо не по телефону, понимаешь?» Старший врач кивнул. Конечно, он все понимал. Их хоронила вся московская скорая. Так рядышком и положили, на Архангельском кладбище. Все было, и речи, и памятник, и ограда, и фотографии, где Виктор с Володей вместе сняты под Новый год на подстанции. Кто-то вспомнил, что такое бывает уж очень часто, почти каждый год. На ограде стадиона больше года висел венок, а проезжая мимо того места, каждый водитель скорой сигналил, отдавая маленький долг памяти отличным ребятам.